Ночь выдалась темная и сухая. Холодало. Набирал силу режущий северный ветерок. Когда глаза у Виктора начинали слипаться, он опускал стекло в дверце кабины, высовывался и подставлял лицо под упругий холодок. Сонливость как рукой снимала. И по-прежнему четко, ярко виделась в свете фар дорога, ее колдобины, подъемы и спуски. К ночи дорога стала знакомой. Он выучил ее наизусть, как стихотворение. Общий азарт, общая спешка, которые чувствовались на поле, закрутили его, как вихрь, и он гонял машину, стараясь успеть за всеми комбайнами. В очередной раз, приехав на ток, Виктор увидел там Якова Тихоновича. Не похожий на себя, угрюмый и сосредоточенный, тот сидел на лавочке возле весовой, низко опустив голову. Когда по нему скользнул свет фар, он поднял глаза, внимательно оглядел въезжавшую машину Виктора в кабине и снова понурился. Будто безразлично было ему. Виктор выпрыгнул из кабины, надо было доложить бригадиру. «Яков Тихонович, тут мужики загуляли, мне пришлось. Если так сказать, я могу место освободить». Яков Тихонович посмотрел на него тихими, грустными глазами, словно спрашивая: «О чем ты?» И ничего не ответил. «Какая муха его укусила!» – удивился Виктор. «Как мешком стукнули!» Но вида не подал. Ждал, что скажет бригадир. Яков Тихонович молча махнул рукой. «Иди, мол, работай, не лезь ко мне!» Опять машина летела по дороге. Два луча, пропарывая темноту, то подскакивали высоко вверх, то падали вниз и бросали отцветы на колок, на скирды соломы, и тогда колок и скирды начинали качаться. «Да что же случилось с Тихонычем?» – думал Виктор. «Что с ним такое?» «А, ладно», – решил он, – «без меня разберутся. Я здесь ни при чем. Выручу вот сегодня. Поработаю немножко. И будьте здоровы, дорогие земляки. После последней встречи с Любавой, после стыда, который еще и сейчас мучил, на коленях ведь стоял дурак осиновый. После пережитого за последние дни Виктор твердо решил уехать. Сегодня, неожиданно для себя, он позавидовал мужикам, работающим на поле. Поймал себя на том, что ему тоже хочется, как Ивану, болеть за какое-то дело, рвать за него глотку, до слез переживать. Нет, не получится у него, не получится. Он совсем другой. Надо уезжать. Любаву не вернешь. А прилепляться к другим Виктор не хотел. Вот и поле. Видно, как ползут, покачиваются комбайны. А сильные мужики, с невольным уважением отметил Виктор, на ходу подметки рвут.